Глава 82. Танемура почти пала. Генерал Утер знал, что победил. С высокой точки обзора он наблюдал за приливами и отливами сражения в городе. Как и на каждой войне, у него бывали неудачи. Целый дивизион во главе со вторым командующим Халдерсом вошел в густой лес, чтобы напасть на город с фланга, но так и не вышел. Кто-то уничтожил их в этом темном лесу. Но у Утераса были еще солдаты. Очень много солдат. На рукавице короля Скорбь устроили настоящую бойню на воде и на причалах, но были почти разбиты. Он не слишком-то полагался на неотесанных союзников, но с радостью возложил на них бремя основных потерь. Когда бои стихнут, он уничтожит выживших нарукайцев. Уже скоро. Первый командующий Енох возглавил центральное звено из 5000 солдат и двинулся к центру Танемуры. Второй командующий Аррос повел другой 5000-й дивизион вдоль западных холмов к кварталу богатой знати. Десятки тысяч солдат Утра состояли на окраине города, ожидая своей очереди ворваться на улицы и разграбить дома. Танемура никак не могла помешать его победе. Но он не понимал, что задумала Никки. Что значит ее дерзкое сообщение? Она не в том положении, чтобы выдвигать требования. Пока Утерос размышлял, в его хватке билась молодая пленница. Облаченный в перчатку рукой, он стиснул горло девчонки и поднял ее. Она дергала ногами, пытаясь коснуться земли, но Утерос поднял ее выше и усилил хватку. Еще чуть-чуть, и он сломает ей гортань и позвоночник. Но сначала девчонка должна все сказать. «Повтори еще раз, что сказала Никки, слово в слово». «Встреться с ней. Никки требует этого. На острове Халсбанд». Девчонка махнула рукой в сторону бесплодного острова, соединенного с городом новыми шаткими мостами. «Каждый посланник говорит те же слова», усмехнулась Рува. «Почему? Чего она хочет?» Утрас приблизил лицо к умирающей девчонке, которая не выказывала страха. Она хватала ртом воздух, как рыба, брошенная на берег в солнечный день, но не могла произнести ни слова. Он задумался, нахмурив лоб. «Мне знакома эта одежда, бледная кожа. Ты из тех червей, что прячутся в священной столице Араганга. Вы напали на моих солдат». Девушка беспомощно вцепилась в его руку, пытаясь вдохнуть. «Ты напал на нас. Араганг всегда был нашим». «Араганг мой! Это моя столица!» Утрас сжал руку, ее глаза вылезли из орбит. «Почему Никки хочет, чтобы я пришел на этот остров? Зачем?» Забывшись, он надавил слишком сильно и сломал шею. Девушка обмякла. Утрас с отвращением швырнул тело на землю, где лежали еще 4 прячущихся человека. Все они доставили одно и то же сообщение. Через золотую полумаску он мрачно посмотрел на изломанные тела. Потом перевел взгляд сначала на Руву, а затем на остров. «Это ловушка?» Во взгляде колдуни мелькнуло безумие. «Может и ловушка, но она не сработает. Никогда. Мы сильнее». В последнее время колдунья стала более жестокой и переменчивой. Она заявляла, что владетель зовет через завесу ее и сестру. Но Утрас не отпускал их в подземный мир. Не сейчас. Рува вдруг успокоилась. Подумав, она пожала плечами. «Как Никки могла устроить там засаду? Это открытое незащищенное место. Нет, она хочет сдаться, возлюбленный Утрас. Другого объяснения нет». Утрас в ступоре покачал головой. «Зачем ей так поступать? Даже если придем к соглашению, Никки думает, что я смогу остановить армию по щелчку пальцев? Они оголодали, а теперь, наконец, одержали победу. Я не могу их контролировать, да и не хочу. Теперь они найдутся досыта, даже если придется полностью обобрать Танемуру». Он выпятил грудь. «После этого моя армия будет сильной и готовой к новому походу, как и должно быть». «Если Никки хочет сдаться, дадим ей такую возможность. А потом можем убить», сказала Рува с жаждой в голосе. Пред ними замерцал дух Авы, бледный, бесплотный и более расплывчатый, чем раньше. «Убей Никки так же, как она убила меня. Ава слилась с сестрой, и они вместе рассмеялись. «Ты должен противостоять ей. Она сама обрекла себя». «Да, возлюбленный Утрас, ты должен. Мы хотим ее, я и моя сестра. И ты хочешь. Ники ждет смерти с распростертыми объятиями. И мы ее убьем». Рува едва сдерживала нетерпение. Утрас по-прежнему был насторожен, но позволил себя уговорить. Он тоже хотел сокрушить колдунью, которая забрала у него драгоценную Аву. «Да, вы заслужили право отомстить, и я даю разрешение. Я хотел встретиться с Ники на поле боя. Но так даже проще, ведь не придется ее искать». Отвернувшись от мертвых посланников, он тут же о них позабыл. «Возьмите эскорт из сотни солдат. Встретимся с ней на острове и покончим с этим». Он сжал кулаки. «Она глупа». Торн обезглавила очередного противника и с радостью в голосе похвасталась. «Это 70-я сестра». Из обрубка шеи древнего воина брызнула кровь. Его неуклюжее тело сделало два неуверенных шага и рухнуло. 70. Сможешь лучше? У меня только 65, сказала Лаяс. Она резко развернулась и бросилась на двух солдат, идущих на нее. Одного она ударила ножом в живот, повернулась и оттолкнула второго, выведя из равновесия. Его клинок просвистел мимо. Лаяс выдернула клинок из умирающего солдата, добила его и повернулась к первому противнику, чтобы убить. 66 и 67. Я тебя догоню. Можешь попытаться. Засмеялась Торн. Она решительно повернулась и прыгнула вперед. Прямо на зазубренное лезвие копья. Широкоплечий мужчина стиснул зубы и надавил на копье. Ухмыляясь, он насадил стройную моросит на свое оружие, проткнув ее живот и спину. Торн закашлялась кровью. Ее колени ослабели. Она едва стояла, но ее поддерживало копье. В поисках опоры она схватилась за древко. Лайс закричала и рубанула воина, который стоял у нее на пути. Она не удосужилась добить его и бросилась к сестре Моросит. Копейщик дернул копье, попытавшись высвободить его, чтобы защититься от яростной Лайс. Но умирающая Торн крепко держалась за древко и не отпускала. Она не отдала ему оружие. Лайс снова закричала и ударила с такой мощью, что отрубила обе руки воина, сжимавшие оружие. Ее клинок расколола древко. Копейщик в ужасе уставился на кровоточащие обрубки, и Моросит перерезала ему горло. Он убил ее подругу, ее сестру Моросит. Лишившись поддержки копья, Торн села на землю. Лаис не слышала бушевавшей вокруг битвы. Торн тяжело дышала. Ее слова выходили вместе с бульканьем. 70 убийств за день. 70. Она схватилась за ладонь сестры. «Отличный счет, который приведет восхищение любую, Моросит», баюкала умирающая женщина Лаис. Торн цеплялась за нее влажными красными пальцами. «Мой счет твой. Я дарю тебе свое убийство. Я принимаю их и совершу еще много убийств от твоего имени». Лаис ощутила тот миг, когда владетель забрал к себе дух Торн. Время словно замерло, момент длился целую вечность. Она держала на руках Моросита, вокруг продолжалась яростная битва. Лаис аккуратно положила тело сестры. Глядя на бесчисленных солдат, продолжавших громить Танимуру, она думала о том, что у нее полно целей. Ни одна Моросит не сможет сравниться с ней в счете.